Глава 19. Вторник. Москва. Россия. Шафок. Венгрия. Первое. Петра Смирнова арестовали сразу после того, как он прошел паспортный контроль. Игнатьев считал, что для его оперативников так будет проще и спокойнее. К этому моменту Смирнов уже махнул своим охранникам рукой, мол, все в порядке, и этим царским жестом отпустил их из Шереметьево. Игнатьев, с большим вниманием наблюдавший за тем, как его подопечные один за другим преодолевают барьеры стандартного российского процесса допуска к загранице, вздохнул и со спокойной душой подал сигнал начинать операцию. Петра Матвеевича привели в маленькую изолированную комнатку при отделении милиции. Майор Игнатьев, ничего не говоря и не отвечая на поминутные вопросы, по какому праву и в чем, собственно говоря, дело, включил магнитофон и дал ему послушать полученную Муром запись. Это был отрывок их последнего разговора с Элизабет. «Устала?» Смирнов сначала не узнал своего голоса, но потом заговорила она, и все стало на свои места. «Ужасно, Петр, я совсем не спала». «Ничего, в самолете выспишься». «Скажи мне, у тебя все в порядке?» «Кажется, все». «У тебя же все получилось, как ты мечтал, даже лучше, чем ты рассчитывал». «Я не думал, что все это произойдет так быстро, и именно тогда, когда я в Москве». «Ну, какая тебе разница? Ты же тут ни при чем. Тебя же не подозревают или...» «Нет, конечно. С чего это вдруг им меня подозревать?» «Ты правильно говоришь. Я вообще тут никаким боком». «Как же никаким? А пистолет разве не ты организовывал?» «Организовывал действительно я, но при чем здесь убийство? Я помогал коллекционеру приобрести еще один уникальный, между прочим, экспонат. Кроме того, физически все исполняли другие, так что до меня им не добраться. А если и добраться, то доказать ничего нельзя. Кто-то позвонил по Яркову, заметь, это не я. Кто-то с ним встретился и продал оружие, я тут ни при чем». «Тебе должно было когда-нибудь в жизни повезти. Вот и повезло. Радуйся». На этом месте Петр Матвеевич внезапно осознал, что на этой пленке последует дальше. Он звонко хлопнул ладонью по столу и резким истерическим тоном потребовал показать ему решение прокурора о прослушивании Сашкиной виллы. Игнатьев остановил запись. Он смотрел на красное, покрытое капельками пота лицо Смирнова и думал о том, что если и бывает везение в расследовании таких вот никому непонятных дел, как это, то вот оно, это самое везение, пришло и на его двор. Сейчас на его глазах господин Смирнов, которого никто об этом не спрашивал, без какого-либо усилия назвал место, где происходила эта беседа, и фактически признал тот факт, что одним из говорящих был он. Не предаваясь эмоциям, майор спокойно и кратко объяснил, что пленка была передана Муру, неизвестным пока лицом, и что из представителей официальных органов никто никогда никакой аппаратуры на вилле не устанавливал и устанавливать не собирался. Петр Матвеевич сделал вид, что успокоился, и с каменной миной на лице дослушал запись до конца. До него так и не дошло, какую очередную глупость он совершил, задавая Игнатьеву свои наивные вопросы. «Есть одна неприятная вещь. Мои ребята случайно убили Иванова». «Что? Как это случайно? Он что, сам под их автомобиль прыгнул? Или... вместо мишени в тире встал? Зачем он вообще вам понадобился, этот Иванов? Какое он ко всему этому имеет отношение?» Это вопрос о наследовании. Сашка удочерил Оленьку, Ивановскую дочку, от первого Зинаидиного брака. Удочерил, но никому об этом не сказал. Все эти бумаги каким-то образом попали к Иванову. Мы хотели их у него забрать, но мои ребята перестарались. Но вы даете. Это же чистое убийство, и ты в нем напрямую замешан. Ничего я не замешан. Меня там и близко не было. Не валяй дурака. Или как там у вас говорят? Не валяй Ваньку. Ты непосредственный заказчик. Тебя найдут и посадят. Подожди, я сейчас. Игнатьев остановил пленку. Из этого отрывка как минимум были ясны две вещи. Во-первых, что Петр Матвеевич является прямым организатором, пусть и неумышленного, но все-таки убийства Андрея Иванова. А во-вторых, что он, с большой вероятностью, так или иначе, замешан в первом преступлении, а именно в убийстве бизнесмена Александра Хлебникова. В это время Смирнов судорожно соображал, что же делать теперь. Он пытался заставить себя думать, но вместо этого в голове с истеричной настойчивостью вертелся всего один вопрос. Кто мог подложить ему такую подлянку, записав на пленку их последний разговор с Элизабет? Первое, что приходило на ум, это то, что кто-то купил его собственную охрану. Второе, на его взгляд, более вероятно, что это подстроил сам Игнатьев, а теперь, получив доказательства, разыгрывает из себя ангела небесного, мол, запись подбросили, неизвестно кто и неизвестно зачем. «Все это чепуха», — думал Петюнчик, наблюдая, как майор перематывает пленку. «Чтобы в такую чушь поверили на суде, он сам должен признаться, что на пленке записан его разговор с Элизабет, и это действительно его голос. Еще они могут запросить саму Элизабет, но она никогда не даст против него показаний. С ее стороны это было бы, по крайней мере, глупо, она же сама замешана не меньше его. Ничего, пусть майор потрепыхается, еще посмотрим, что ему удастся из всего этого выжить». Петр Матвеевич решил, что для начала правильнее всего все отрицать. Так он и сделал. «Вы узнаете этот ваш разговор с госпожой Маутнер-Мерлот на вилле Хлебникова? Помните, когда это было?» После почти пятиминутной паузы спросил Игнатьев. «Нет. А вы хотите сказать, что одним из говоривших был я?» «Да я и английский так хорошо не знаю. Кстати, что они там говорили насчет Иванова?» «Но в разговоре упоминается ваше имя. Госпожа Маутнер-Мерлот называет вас Петром». «Так вторая говорившая — это Элизабет Маутнер-Мерлот?» — не унимался в своем порыве свести все к маразму Петюнчик. «Именно». «И что, она это подтвердила?» «Подтвердит». «Вот интересно, кто же это из ее друзей ухитрился угрохать Иванова?» «Думаю, вы, Петр Матвеевич. На вашем месте я бы не упрямился. Убийство, как это следует из того, что мы только что слышали, было неумышленное». «Да вы что?» — закипел благородным гневом Петюнчик. «Мокруху мне пришить пытаетесь? Ничего не выйдет. Я подключу своего адвоката, а до его прибытия не произнесу ни слова. Кстати, вы еще заплатите за потери, которые нанесли моему банку из-за того, что не дали мне вовремя вылететь в Вену. Ох, и большие это будут потери». Второе. Примерно в это же время в посольстве России в Будапеште раздался звонок. Звонили из наркологической клиники недалеко от Шафока. Сообщили, что там скончалась гражданка России Журавлева Алла Степановна. Имя Журавлевых было уже известно в посольстве после неподтвержденного сообщения о смерти другой сестры Елены. Поэтому консул срочно направил на место двух своих сотрудников. После посещения больницы и завершения необходимых в таких случаях формальностей, второй секретарь посольства и офицер безопасности решили на всякий случай съездить по указанному в медицинской карточке адресу. Они ни на что особенно не надеялись. В больнице им сказали, что сестра Аллы Степанны уже 2 недели как не появлялась, ее телефон не отвечает, а сообщение о смерти приняла владелица дома, где Алла и Лена последние полгода снимали квартиру. Ни на что определенное не рассчитывая, а просто выполняя положенный в таких случаях формальный ритуал, они поднялись по лестнице на 2-й этаж и, к своему удивлению, обнаружили на квартире сестру умершей, Елену. Поначалу Лена не собиралась впускать к себе незваных посетителей. Но когда те через закрытую дверь сообщили, что приехали лишь для того, чтобы помочь ей организовать транспортировку тела сестры на родину, открыла. Любой человек, прежде знавший Леночку Журавлеву, ни за что не признал бы в стоящей сейчас перед открытой дверью женщине прежнюю суперсексуальную красавицу. Но поскольку и второй секретарь посольства, и офицер безопасности видели ее в первый раз, а сравнивать им было не с чем, она произвела на них впечатление современной, но в данное время убитой горем девушки, тяжело переживающей потерю близкого человека. По этой причине ей был позволителен и заспанный непричесанный вид, и грязная посуда на столе, и пренебрежение условностями типа «здравствуйте», «проходите», «садитесь». От Елены попахивало спиртным, а размазанная краска под глазами позволяла предположить, что не так давно она сильно плакала. Так оно на самом деле и было. Измученная бессонной ночью, проведенной с нагловатым немецким клиентом, и уставшая от необходимости постоянно поддерживать хорошее настроение алкоголем, она была вконец добита сообщением о смерти Лолы. Вот уже 2-ю неделю Лена со страхом ждала, что в любую минуту ей могут позвонить и вот так буднично, без эмоций, сказать об этом по телефону. И вот это произошло. Домохозяйка постучала ей в дверь в 7 утра, потому что знала, девочки с вечера отключают телефон, и часов до 12 дня к ним лучше не приближаться. Лена выгнала недовольного и непроспавшегося посетителя, в торопях, ни копейки с него не получив. В этот момент она не могла думать о деньгах. Упала на подушки и долго выла, уткнувшись в них головой и постоянно вытирая слезы, уже основательно намокшей наволочкой. С тех пор, как они переехали в эту небольшую квартирку в 3-этажном доме на окраине Шафока, Лола совершенно потеряла контроль над собой. Лена видела, как по утрам сестра спешила в центр города, где в глубине пропахшего пивом и потом бара покупала очередную порцию порошка, чтобы, срочно уколовшись, прожить еще один день в туманной дремоте нарконирваны. Видела, что ничего поделать не могла. Все заработанные Лолой за ночь деньги тут же утром исчезали в кармане долговязого негра, который сам, похоже, эту гадость не употреблял. Они, как могли, существовали на то, что удавалось заработать и утаить от сестрицы самой Лени. Обе девушки в один голос винили в своих бедах Петюнчика, Сашку и, конечно же, свою старшую сестру, которая, живя в Москве за спиной красавца-моряка, никак не хотела оставлять их в покое. Вот теперь эти двое из посольства. Что с ними делать? Может, действительно помогут переправить Лолу домой? До этого момента и Лена, и Лола старательно избегали контактов с представителями российской власти в Венгрии. Они придерживались мнения о том, что кроме неприятностей от сотрудников посольства можно ждать только больших неприятностей. Офицер безопасности прекрасно помнил полученную еще на той неделе шифровку, в которой центр просил срочно выяснить обстоятельства смерти Елены Журавлевой. Она же в настоящий момент живая и невредимая, сидела напротив них за круглым столом с тарелками и остатками еды. «Вы сестра Алла Степановны?» «Да», — бессмысленно глядя поверх голов посетителей, отозвалась Лена. «Вы Елена Журавлева?» — на всякий случай все же переспросил офицер безопасности. «Елена, мы выражаем вам самое глубокое соболезнование от имени посольства России, хотим предложить помочь в транспортировке». Второй секретарь замялся, ему не хотелось говорить «в транспортировке тела», и он сказал: «в транспортировке вашей сестры на родину». «Скажите, кому мы можем сообщить в России о ее смерти? Возможно, кто-то сможет приехать?» «Наталье». Лена вскинула голову и впервые пристально посмотрела на пожаловавших к ней из Будапешта мужчин. «Родителей у нас нет». «Вы имеете в виду вашу старшую сестру Наталью Степановну?» — уточнил офицер безопасности. «Степановну», — откликнулась Лена. «Но вы же, наверное, знаете, Наталья Степановна приехать не сможет. Она задержана по подозрению в убийстве и в настоящее время находится в тюрьме». «В тюрьме?» — тупо эхом повторила Лена. «Как в тюрьме?» «Она пыталась бежать за границу, но у нее ничего не вышло. Сейчас она в камере предварительного заключения, идет следствие». «Какое еще следствие?» Лена никак не могла понять, о чем говорит ей этот начисто выбритый, но пахнущий дешевым одеколоном сотрудник посольства. «Вы все узнаете в Москве. А сейчас нам важно сообщить родственникам и организовать транспортировку». «Да поняла я!» — почти прокричала Лена. Ей тут же очень ярко представилась сырая и серая тюремная камера с решеткой на крохотном окошке вверху. Наташка, сидящая на жесткой металлической кровати без простыни. За что ей такое наказание? За то, что она как могла пыталась вытащить их из дерьма, в которой они благодаря собственной тупости, да еще усилиями Сашки с Петюнчиком попали. Нет, Лена не могла перенести такого двойного несчастья. Ее собственная жизнь закончена. Пусть хоть Наташка поживет нормально. Она подняла на посетителей красные от слез и бессонницы глаза. «Спасибо вам за помощь. Только Наташка никого не убивала. Я это точно знаю. Ее немедленно должны выпустить. Слышите? Немедленно!» «Почему вы так полагаете, не обращая внимания, а скорее даже вопреки ее чересчур возбужденному тону, спокойно спросил офицер безопасности?» «Я не полагаю. Я знаю. Сашку я застрелила. Можете меня арестовывать. А Наташка тут ни при чем. Это я ей пистолет подбросила. Я во всем виновата. И за Лолой не уследила. И Наташку предала. И Сашку этого подлеца угрохала. Надо было и себя тоже. Да дурой я оказалась». Двое серьезных мужчин с беспокойством и неуверенностью смотрели, как перед ними бьется в истерике недавно еще совсем незнакомая им женщина. Им было ее жалко. Оба они ей верили, потому что нельзя не поверить человеку, искренне изливающему перед тобой свою душу. Верили, но знали, что предстоит ей нелегкая дорога домой, такая нелегкая, что не дай бог никому.